Антощенко медленно обошел наши ряды, осматривая каждого с головы до ног. За ним шли два длинных командира. Должно быть, это были батальонные начальники. Неожиданно Антощенко выхватил кривую шашку и закричал высоким плачущим голосом: «Я научу вас, как за революцию служить!» «Так и так, вашу мать! Цуцики! Вам известно, кто я такой? Я этой самой шашкой генерала Калядина зарубил! Так думаете, я с вами буду цацкаться? Я что ни день, то выхаркиваю 12 стаканов крови. Я кругом простреленный за мое отечество, и по этому случаю Москва присылает мне каждый месяц 30 тысяч рублей золотом на мелкие расходы. Вам это известно или нет? А может, вам известно, что у меня разговор с такими супчиками, как вы, получается даже очень короткий, пломбу в затылок и в яму?» Голос его поднялся до визга. В углах рта лопались пузырьки слюны. Было ясно, что перед нами или сумасшедший, или эпилептик. Он подошел вплотную к высокому юноше в очках, должно быть студенту, и ткнул его в подбородок эфесом шашки. «Ты что?» — спросил он, пьяно присматриваясь к высокому юноше. «Очки надел?» «Я вот этими руками свою жену убил за измену!» Он растопырил и показал нам короткие пальцы в сморщенных и явно больших на него багровых перчатках. «Так ты думаешь, я на тебя посмотрю, что ты в очках? Я с тебя шкуру сдеру, и никто мне слова не скажет!» Мы молчали, пораженные, не понимая, что происходит и где мы находимся. Конвоиры напряженно и зло смотрели на Антощенко. Только батальонные стояли совершенно безучастно и поглядывали на нас скучными глазами. Очевидно, они уже привыкли к таким зрелищам. Антощенко отскочил и закричал наигранно веселым голосом: «А ну, кто с вас грамотный? Будьте такие добрые, выйдите на 3 шага вперед!» И он сделал приглашающий жест обнаженной шашкой. Я хотел было выйти вперед, но конвоир, стоявший рядом, едва слышно сказал: «Стой, не выходи!» Я остался. Все мы были, конечно, грамотные, но многие заподозрили неладное в голосе Антощенко, и поэтому вышло только 10-15 человек. Это обстоятельство нисколько не удивило Антощенко. «Кто с вас музыкант?» — снова спросил он веселым голосом, и снова конвоир одним дыханием сказал мне: «Не выходи!» Потом Антощенко выкликал, шутя и посмеиваясь, сапожников, песенников и портных. Люди успокоились, и вышло много народу. А нас, неграмотных и никудышних, осталось всего человек 12. Очевидно, только тех, кого успели предупредить конвоиры. Тогда Антощенко повернулся к одному из батальонных и сказал ему усталым голосом: «Батальонный, ты видишь этих шкурников, что хотели заховаться писарями в штаб или латать бойцам штаны, вместо того, чтобы пасть геройской смертью за мировое крестьянство? Ты видишь этих интеллигентных гадов, что хотят примоститься к жизни, не имея на то никакого определенного права?» «Вижу, товарищ командир», — унылым голосом ответил батальонный. «Сегодня же отправить их против Зеленого под Триполье. Если хоть один из них воротится в полк живой, ты своей головой ответишь, батальонный, клянусь матерью!» «Слушаюсь, товарищ командир», — так же уныло сказал батальонный. Антощенко мельком посмотрел на нас, неграмотных, ловко вбросил шашку в ножны и сказал: «А эту шваль я и смотреть не желаю. В хозяйственную команду. К чертовой матери шагом марш!» Нас отделили от остальных и повели в Никольский форт, где был расквартирован караульный полк. Полукруглый этот форт, окруженный рвами с заросшими бузиной откосами, стоял на обрыве над самым Днепром вблизи Мариинского парка. В юности я много времени, особенно весной, проводил в этом тенистом и пустынном парке. В нем я встретил гардемарина и впервые ощутил жгучую тоску по дальним плаваниям. В нем под звон пчел в кустах жасмина Я читал стихи разных поэтов и без конца, почти до одури, повторял поразившие меня строчки. Поэтому Никольский форт —